Эпилог. 5 часов спустя. После того, как он отдал заявление об увольнении в приемной главного здания БКА, такси, наконец, отвезло его домой. Видимо, Винсент услышал его, потому что уже терпеливо ждал перед входной дверью бывшей мельницы на опушке леса. «Ну что, старина?» Снейдер почесал Бассета и отпер дверь. Затем он налил ему воды и до краев наполнил две миски с влажным и сухим кормом из кладовки. И все равно пес смотрел на него с упреком, словно в любой момент мог умереть от голода. «Это только до завтра. Потом придет уборщица и даст тебе еще лакомств». Кроме этого пса у него ничего не осталось. Но о чем бы он ни думал, он не мог выбросить из головы укоризненные молчаливые взгляды семьи Сабины. Этот короткий момент навсегда запечатлелся в его памяти. Откуда, черт возьми, он мог знать, что когда-нибудь так сильно привяжется к этой молодой женщине, которую нашел много лет назад в Мюнхене, привез в Висбаден и, обучив, сделал одной из лучших? В чем смысл твоей жизни? Единственное, что он умел, — это охотиться на убийц. Однако после последнего дела у него пропала всякая мотивация продолжать. И ее уже не вернуть. Он это знал. Только не после всего, что произошло. Проходя через гостиную, он ненадолго остановился у обеденного стола. Залез в карман пиджака и вытащил 3 других конверта, которые подписал во время поездки. Почерк был неровным, но кого это волновало? Он поместил их между пепельницей и подсвечником, чтобы их можно было легко найти. Затем он достал свой глок из сейфа и вставил магазин в рукоятку. В нем был всего 1 патрон. Затем он написал записку и приклеил ее к двери ванной. Открывать осторожно. Все еще одетый в свой лучший сшитый на заказ костюм, он вошел в ванную, закрыл дверь и залез в пустую ванную, не снимая обуви. Он дозарядил пистолет и вставил ствол в рот. Сделав глубокий вдох, закрыл глаза и положил палец на спусковой крючок. Снейдер почувствовал холодное железо дула и вкус масла. Держать пистолет таким образом, стволом к себе, было для него необычно. Сейчас все закончится. Он уже собирался нажать на спусковой крючок, но вздрогнул, когда в нагрудном кармане зазвонил мобильный телефон. Он проигнорировал его, сделал еще один глубокий вдох и снова положил палец на крючок. Телефон продолжал настойчиво звонить. Он старался не обращать внимания на этот звук. Что может быть такого срочного? «Нажми на спусковой крючок. Покончи с этим». Рингтон въелся ему в мозг. За дверью лаял Винсент, царапая лапами дерево. «Чтоб вас всех!» Снейдер вынул дуло изо рта, затем достал телефон и посмотрел на дисплей. Скрытый номер. Он ответил на звонок. «Да, кто это?» — прорычал он. В трубке трещало, связь была плохой. На заднем плане он услышал голоса мужчин, разговаривавших по-польски. И вдруг, совсем близко, раздался женский шепот. «Алло, Сомерсет?» Он подскочил. Его сердце замерло. Лишь немногие знали его полное имя. Он хотел что-нибудь сказать, но не смог издать ни звука. «Я не знаю, где я. У меня есть возможность сделать только этот звонок». Снейдер положил пистолет на столик и с трясущимися коленями выбрался из ванны. «Возможно ли это?» «Белочка», — произнес он. В следующий момент связь оборвалась. Текст читала Светлана Шаклейна.